Леший. Жители одной уединенной деревни были в большом беспокойстве, особенно бабы и ребятишки. В ближнем любимом их лесу, куда мальчики и девочки поминутно шныряли то за ягодами, то за грибами, завелся леший. Как только настанет ночь, так и пойдет по лесу хохот, свист, мяуканье, а по временам раздаются страшные крики, точно кого-нибудь душат. Как заукает, да захохочет, волосы становятся дыбом. Дети не только ночью, но и днем боялись ходить в свой любимый лес, где прежде только и слышно было, что пение соловьев да протяжные крики иволги. В то же время чаще прежнего стали пропадать по деревне молодые куры, утки и гусята. Надоело это, наконец, одному молодому крестьянину, Егору. «Погодите, бабы», — сказал он, — «я вам лешего живьем принесу». Дождался Егор вечера, взял мешок, ружье и отправился в лес, несмотря на просьбы своей трусливой жены. Целую ночь пробродил он в лесу. Целую ночь не спала его жена и с ужасом слушала, как до самого света хохотал и аукал леший. Только уже утром показался Егор из лесу. Он тащил в мешке что-то большое и живое. Одна рука у Егора была обмотана тряпкой, а на тряпке видна была кровь. Весь хутор сбежался на двор к отважному крестьянину. И не без страха смотрел, как он вытряхивал из мешка какую-то невиданную птицу, мохнатую с ушами, с красными большими глазами. Она кривым клювом щелкает, глазищами поводит, острыми когтями землю дерет. Вороны, сороки и галки, как только завидели чудище, так стали над ним носиться, подняли страшный крик и гам. «Филин!» — крикнул тут один старик. «Ведь я ж вам, глупый, говорил, что это все филин проказит!»